Она никогда прежде не признавалась ни самой себе, ни кому-нибудь другому, что превратилась в алкоголичку. На сей раз ей пришлось это признать. «В Каире», — призналась она наконец. «Все началось еще там. Эти бесконечные вечера и приемы с одними и теми же надутыми людьми были просто невыносимы. А после пары рюмок становилось немного легче. И к тому же как-то забывалось, что потом придется снова возвращаться домой вместе с Робертом. А по утрам Роберт любил начинать день со скандала. Ему нравились ссоры, он их любил, как другие любят теннис или карты. Что бы я ни сделала, все было плохо, и причиной всему было то, что я ленива, глупая и ни на что не гожусь». Он умел говорить довольно убедительно. Пейган устало вздохнула. «Обычно я не вставала, пока он не уходил на работу, а потом просто отводила душу тем, что добавляла в манговый сок немного водки». Она нащупала руку Кейт и взялась за нее. «Когда я пила, я вовсе не хотела напиваться. Я и сейчас не хочу, мне это не нужно. Я просто задаю себе вопрос, а почему бы мне не выпить? А потом хочется еще немножко. И еще. И еще. И так до тех пор, пока я уже и вспомнить не могу, сколько выпила». Она сильнее сжала руку Кейт. «В Каире мы никогда об этом не заговаривали, но я знаю, что Роберт знал, что я пью. Как-то раз он проговорился, что видел, как ночью мне было плохо. Значит, он не мог не знать». Ее передернуло. «Я хочу сказать, что обычно женам не бывает по ночам плохо, так ведь? Конечно, он бы предпочел, чтобы его жене было плохо утром. Он все время называл меня фригидной и бесплодной. Водка с соком в таких случаях здорово помогает, можешь мне поверить. И я знаю, почему Роберт не хотел говорить о том, что я пью. Он не хотел чувствовать своей вины в этом. Но ты уже 8 лет как ушла от Роберта. Значит, моему комплексу неполноценности уже 8 лет. Мне казалось, что стоит мне только уйти от него, и мне сразу же станет лучше, что депрессия пройдет, как только я вернусь в Англию. А вышло иначе». Она помолчала и потянула на себя одеяло. «Когда я уехала из Каира, мною вдруг овладела какая-то беспросветная тоска. Я понимала, что сожгла за собой все мосты. Я надеялась, что вот пройду в Лондоне в аэропорту таможню, а там меня встретит мама. Какая же я была глупая. Я не видела маму 2 года, но писала ей каждую неделю и послала телеграмму, предупреждая о своем возвращении». Она снова замолчала и на этот раз занялась тем, что тщательно разглаживала одеяло, пока на нем не осталось ни одной неровности или складки. Но она меня не встретила. Кейт сочувственно сжала ей руку. Я стояла там и ждала, ждала, ждала. И, наконец, вдруг совершенно потеряла самообладание. Мне трудно объяснить, как это произошло. Но я вдруг почувствовала, что ни в чем не могу быть уверена. Я даже время, наверное, не смогла бы назвать, если бы кто-нибудь у меня его спросил. Настолько неуверенной и ни на что не способной я себя ощущала. А потом я почувствовала настоящий ужас от того, что осталась вдруг предоставленной самой себе. Она судорожно вздохнула и замолчала. Странно. Мы с мамой никогда не были близки. И почему мне вдруг показалось, что мир рухнул только от того, что она меня не встретила? Кейт снова сжала ей руку, выражая этим свое молчаливое сочувствие. И Пейган продолжала. «Наверное, я просто впервые поняла, что осталась в жизни совершенно одна, поэтому я испытала такой приступ дикого ужаса. Как жена я оказалась совершенно несостоятельной. Как дочь даже не заслуживала того, чтобы меня встретить, а как мать... Ну, матерью я так и не стала. Дорогая, у меня рука посинеет, если ты ее будешь так сжимать». В комнате опять надолго повисла тишина. А потом я обнаружила, что у меня совсем нет средств, а эта сука Селма забрала мать полностью себе под каблук. Мать просто в восторге от этой старой коровы. Это было больно узнать. На мгновение Кейт показалось, что Пейган вот-вот расплачется. У меня появилось ощущение полнейшей внутренней опустошенности и такое чувство, что впереди нет ничего. Совершенно ничего. Потом это чувство окрепло, становилось все сильнее и сильнее. И мне стало казаться, что я качусь куда-то вниз. Спуск становится все круче и круче, и я не могу остановиться. А внизу какая-то черная дыра. Мне делалось все хуже и хуже. Она вцепилась в руки Кейт так, что та сморщилась от боли. Я запаниковала. А когда я начинала паниковать, меня всегда тянуло выпить. Мне не нужен был никакой повод, чтобы умереть. Мне нужен был повод, чтобы жить. А таких причин и поводов у меня уже почти не оставалось. Когда я просыпалась по ночам, мне хотелось покончить с собой. Но если я с вечера напивалась, то ночью я не просыпалась. И поэтому я напивалась. Выпивка заглушала депрессию. Я начинала чувствовать себя снова человеком, нормальным человеком, каким я была и тем, каким я могла бы стать. Когда я напивалась, я не чувствовала себя неудачницей. «Не торопись так. Говори помедленнее», — сказала Кейт, встревоженная этой внезапной вспышкой возбуждения в Пейган. Не обращая на нее внимания, Пейган продолжала говорить так, будто разговаривала сама с собой. «Когда я была маленькой, я имела обыкновение спрятаться куда-нибудь от няни и предаться мечтам. Я убегала в мир фантазии, мир воображения, где жили мои настоящие друзья, где животные умели разговаривать, где они носили тапочки и передники и подавали чай. И теперь я снова стала жить почти так же. Реальность казалась мне слишком страшной, поэтому я убегала от нее. Как-то раз, когда я была пьяна, я упала в ванну и потеряла сознание. Очнулась, а я лежу в ванне, прямо в одежде, и страшно болит рука. Слава Богу, что в ванне не было воды, иначе я могла бы утонуть. «Вот что, Пейган, — сказала Кейт, — я смогу пробыть у тебя только несколько дней. Дорогая, пожалуйста, попытайся бросить. Ну, пожалуйста. Давай ты все эти дни будешь оставаться в постели, а я стану за тобой ухаживать. То, что ты живешь здесь в полном одиночестве, для тебя просто опасно. Да. — согласилась Пейган. Я как-то отключилась на диване с сигаретой в руке и загорелась книжка, которую я читала. К счастью, пострадала только книжка. Но я смогла заставить себя бросить курить. И я не вожу машину. На велосипеде я не так опасна, даже когда я под мухой. Пейган, надо, чтобы рядом с тобой кто-то был. Неужели никто не может тебе помочь? Может быть, местный врач или священник? Они же все равно наверняка знают, что ты пьешь. Никто не знает. Я очень осторожна. Я закапываю бутылки в землю.